Гость на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Я веду традиционную рубрику «Гость на радио ВК». Сегодня напротив меня в нашей студии директор Красноярской региональной общественной организации поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «Интерра» Елена Бобровская. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Длинное название, сложное для запоминания. Требования Минюста. Да, понятно. Ну, а если сказать популярным более языком, чтобы было понятно нашим слушателям, вот чем занимается Интерра? Ну, мы действительно работаем на стыке неформального образования и международных проектов, молодежных проектов. Нас часто спрашивают, соответственно, с какими тематиками, да, ну, тут нужно каждый раз смотреть какая-то программа, какой-то проект. Есть вещи, в любом случае, то, что объединяет все наши программы, это такая гражданская составляющая, неформальное гражданское образование, которое, ну, выливается в разные темы. Это может быть экологическая осознанность, там, другое потребление. Это может быть тема осознания темы миграции, это может быть осознание темы городского пространства, как пространство для жизни людей и так далее. Форматы могут быть разными, тематики могут меняться немножко, но все они в области именно гражданского образования. То, что мы хотим достичь, в принципе, как организация, это вот повысить уровень осознанности людей вот относительно пространства, в котором они живут, и сподвигнуть их на то, чтобы они что-то еще делали. Это может быть там в личной жизни что-то меняли, имеется в виду, на уровне там дома, семьи, да, может быть, что-то в рабочей культуре меняли, чтобы, может быть, с какими-то общественными инициативами выходили, да? Ну, то есть, если я правильно понимаю, вы меня поправьте, это повышение гражданского такого осознания и самоосознания, да, правильно, да, да? Ну и, как говорится, расширение тех знаний, которые, может быть, недополучили там в школе. Я имею в виду, ну, об окружающем мире, правильно ведь? Да, я об окружающем мире. Об обществе, мире, точнее, даже об, так сказать. Об обществе, об окружающем мире, да и о самом себе на самом деле. Потому что вот, ну, перед школой сейчас стоит задача вот это, да, нового там федерального образовательного стандарта о том, что должны ученики на выходе иметь вот целый ряд компетенций. Хорошо, что школа этого хочет, но она, значит, осознает, что до этого не хватало, да, в школе. И вот мы как раз, я думаю, что в чем-то закрываем эту нишу. По крайней мере, общаясь вот с теми, кто был в наших проектах, они отмечают, что «О, мы теперь умеем то, другое». Ну, вот самое важное, мне кажется, то, что вы общественники. Вот вы этим занимаетесь, так сказать, по велению сердца. Как вы к этому пришли? Ну, у нас была такая инициативная группа. У нас на тот момент в 2004 году было где-то, ну, 5-7 человек в костяке. Потом нас стало больше, конечно. Ну, у нас у всех был какой-то опыт такой международной деятельности небольшой. Мы участвовали в обменах. Вот, в частности, я когда бывала первый раз в Германии, меня просто поразил руководитель той организации общественной, в гостях у которой мы были, там Хуго Вестемайер. Он в свое время тоже воевал на фронте, очень быстро был ранен и ушел в запас. И вот вообще вся Вторая мировая война его настолько там поразила, что он сразу после войны, буквально там в 45-м году уже начал какие-то инициативы по преодолению вот этого кризиса и стал работать на то, чтобы люди, простые люди, стали общаться. И вот он там начинал работать с Францией, там в 80-е годы начинал работать с Россией, с Израилем. У него была огромная сеть вот партнерских организаций, и он делал ставку на то, что если люди будут общаться, если они увидят друг друга именно как людей, то многие предрассудки, ну, отпадут. И тем самым будет создаваться базис для того, чтобы люди, ну, уже страны могли общаться между собой более конструктивно, так скажем. Ну, прекрасная идеалистическая идея. Как она вас затронула? Вот давайте перейдем снова к вам. То есть вопрос-то звучал так, что как вы пришли вот к этой общественной деятельности, почему вы занялись ей? Я понимаю, что вот этот немец, он, наверное, произвел на вас впечатление, безусловно. Ну, и помимо него еще были ведь какие-то, наверное... Ну, в любом случае, в жизни каждого человека там много, много людей и обстоятельств. Большое второе обстоятельство, это, конечно, было то, что у нас сложился такой круг единомышленников. Тех, кто сказал на тот момент, а давайте создадим свою организацию и будем пытаться делать свои собственные обменные проекты, устраивать поездки молодежи друг к другу. На первых порах я бы сказала, что это было, конечно, так, больше культурный обмен. Сейчас это гораздо более серьезные вещи, образовательные уже вещи. И там всегда такая стройная концепция есть, для чего, зачем мы это делаем. А на первых порах это было просто давайте в гости и давайте знакомиться. Ну вот мы сейчас поподробнее об обменах и поговорим. Гость на радио ВК. Мы продолжаем нашу программу. У нас сегодня в гостях директор Красноярской региональной общественной организации поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций Интерра Елена Бобровская. Ну, вот мы, собственно, вышли на эту тему. Она вот звучит достаточно серьезно во всем списке программ, которыми занимается Интерра. Это международные молодежные обмены. Вот почему вы этим занимаетесь и что они из себя представляют? Ну, начнем с того, что и я, и многие мои коллеги по образованию педагоги. То есть, это тоже о чем-то говорит, да, о том, что мы хотели, наверное, заниматься образованием и воспитанием, и мы этим занимаемся, в принципе. И я считаю, что встреча человека с другой культурой это один из самых мягких образовательных процессов, которые только могут быть. Человек очень много понимает только от того, что он увидит какие-то другие сценарии жизненные, другие альтернативные реальности в жизни. И если к этому еще добавить какой-то направленный учебный процесс, то это реально очень сильно меняет человека. Это чистой воды педагогическая деятельность. Спорить здесь не о чем. Да. Как процедура происходит? Что за обмен такой? Как он происходит? Вот у нас есть, допустим, ребята, я думаю, их достаточное количество, которые бы хотели съездить, там поучиться, посмотреть. Там, наверное, тоже есть такие рискованные люди, которые готовы приехать в Сибирь и пожить здесь некоторое время. Как вы, во-первых, друг друга находите? Как происходит сам процесс договора, что ли? Где они там живут? Где учатся? Чему учатся? Да. Лучше, наверное, конкретный пример. Конечно, приводить, да? конечно. Вот самая первая организация, с которой мы начали работать, она нашла нас по интернету. Или мы нашли ее по интернету, да? То есть мы кидали письма, просто знакомым. И в какой-то момент к нам пришло письмо. Мы видели, что вы бы хотели. Мы бы тоже были не против попробовать. И, интернет, великая сила. Да? После этого уже интернетных историй у нас не было. Мы всегда через какие-то контакты находили партнеров. Или нас находили. Так вот, это первая организация, Фришлуфт, с ней вот сейчас как раз будет обмен, в этом году группа поедет в Берлин, и как это выглядит, да? Есть тема в этом случае, тоже общественно значимая для Европы, очень миграция. Мы знаем, что очень разные вещи, да, слышатся очень по поводу разные. Очень разные, да. И мы хотим, в общем-то, создать условия для того, чтобы ребята своими глазами посмотрели, как выглядит ситуация. У них будет шанс реально сходить в общественные организации, пообщаться с мигрантами, у них будет шанс поговорить там с местными жителями и так далее. Как же по факту реализуется там миграционная политика, как себя чувствуют эти люди. Наша цель – дать возможность составить собственное мнение, непредвзятое. При этом есть формат такой, с которым они работают, это будет видео, фото и стоп-моушен, то есть они будут создавать еще некий продукт, который они смогут дальше распространять. С нашей стороны, кто это? Кто едет? Это школьники или это студенты? Или это В этом проекте конкретно это молодые люди до 26 лет, но уже не школьники. Те, кто интересуется темой, те, кто владеет так или иначе камерой, может быть, хотел бы научиться, да, то есть замотивированные. То есть в большинстве проектов у нас идет работа профессионалов с непрофессионалами. То есть попутно ребята могут у профессионалов научиться основам работы с какими-то. А как вы их находите? У нас всегда открытые конкурсы. То есть это на конкурсной основе? На конкурсной основе, да. Мы объявляем конкурс о наборе участников в проект. Там прописаны все абсолютно условия. Кто, как выбираем, сколько это стоит, стоит ли вообще. Такой даже практический вопрос, действительно. Это стоит или бывает, что, как вы сказали, не стоит или стоит частично? Как происходят эти материальные вопросы? Мы, как общественная организация, конечно, хотим, чтобы... Вы же не турагентство, Мы не турагентство, да. Мы, как общественная организация, конечно, хотим, чтобы вот этот опыт стал доступен максимально большому количеству людей. Даже тем, у кого, финансовая ситуация, наверное, не самая лучшая. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что, транспортные расходы мы не можем самостоятельно закрыть, и тем более сложно это делать через какие-то грантовые истории, потому что мы... поездка за рубеж оплачивается крайне редко. Угу. Всегда ищем какой-то баланс. Часть программ – это человек платит за дорогу и за там, какой-то минимальный оргвзнос. Угу. При этом на месте получает абсолютно все – гостевую семью, угу, или проживание в каком-то там хостеле, или, ну, в зависимости от проекта, да, может быть, и гостиница. Получает программу, обучение на месте. Ну, то есть там все включено уже, да. Есть программы типа Европейской волонтерской службы. Это такая индивидуальная программа. Это мы говорим с вами чуть дальше. Чуть а дальше позже, поговорим. Да. Вот там, допустим, бесплатно, да, абсолютно. Но мы об этом поподробнее поговорим. У меня вот здесь есть как бы пункт по этому поводу, да. Ну, то есть я хочу ободрить. Ну, мы поняли, да, поддержать. Тех, кто хотел бы принять участие, но думает, что, может быть, это неподъемно. То есть пытаться подавать. Есть истории, очень много историй, допустим, когда студенты получают поддержку от вуза. Мы тоже помогаем составлять, ну, какие-то ходатайства. И, ну, по-разному, да? Нет, ну в любом случае есть движение, передвижение, какие-то, значит, бытовые вещи, они всегда связаны с расходами. Вы попробуйте переехать бесплатно из Красноярска в Ачинск. Ну, конечно. Вы за это деньги заплатите. А если вы хотите переехать из Красноярска в Берлин, то это тоже забавно. Да, но это всегда очень разные деньги. Говорю, допустим, вот сейчас у нас будет проект в Хакасии и на юге Красноярского края. Там сейчас тепло. Там сейчас тепло, но проект будет в конце июля, в начале августа, по следам СССР, в общем, как бы такое образование в области того, что же, ну, в области истории, осознание процессов, которые за последние 25 лет с момента распада Союза произошли, и там для людей 4500 все путешествия вместе с дорогой обходится. А время, сколько они там проведут? Почти 3 недели. 3 недели за 4000. Я подумаю, я очень серьезно, я понимаю, что возрастом я могу не попасть, но я серьезно об этом подумаю. А вы координатором в следующий проект. Хорошо, спасибо. Гость на радио ВК. У нас сегодня в гостях директор Красноярской организации, я покороче скажу, называется Интерра, зовут нашего гостя Елена Бобровская. Давайте вот теперь как раз немножко поподробнее остановимся, Лена, по поводу Европейской волонтерской службы. Это вот такое загадочное, немножко даже заманчивое название, Европейская волонтерская. Что это такое? Ну, это программа Европейской комиссии, поэтому она так и называется, распространяется на все страны, которые входят в Совет Европы. Соответственно, Россия тоже участвует в этой программе. И это возможность для молодых людей до 30 лет съездить в Европу на срок от 2 недель до 12 месяцев и возможность для европейцев приехать к нам. Вот у нас сейчас волонтеры из Франции, скоро приедет волонтеры из Эстонии. Для людей это прежде всего опыт такой социальный, общественного служения, какой-то общественно полезной деятельности в другой стране, возможность познакомиться с другой культурой, выучить язык, познакомиться с людьми. Ну, все люди, которые у нас уезжали по программе, они успевают, несмотря на то, что там минимальное финансирование, то есть человеку закрывается проживание, питание, какие-то карманные расходы, тем не менее успевали объехать, ну, минимум там 5-6 стран за этот год. Это наши люди. Они туда поехали мир посмотреть. Конечно, конечно. Это, я считаю, что это очень хорошая возможность посмотреть мир. И причем посмотреть этот мир не глазами туриста, а посмотреть этот мир изнутри. Ну, это особенно интересно. То есть и вот ребята, которые у нас бывают, да не только в этой программе, возвращаются, пожив в гостевой семье, они говорят, о боже мой, я совсем по-другому стал думать об этой стране и об этих людях. Скажите, ну вот эта волонтерская программа, служба, она ведь предполагает какую-то и волонтерскую деятельность на территории проживания? Обязательно, обязательно. 35 часов. Что это может быть? Что это может быть? По-разному. То есть зависит от принимающей организации и от желания того, кто едет. Так или иначе, есть возможность выбрать, да? Кто-то работает с людьми пожилого возраста, кто-то работает в сфере культуры и искусства, кто-то в парке экологическом. Ну, то есть это очень-очень по-разному. То есть без моего желания на конюшню меня не поставят? Нет. Там очень такая надежная система, заключается обязательно договор трехсторонний с отправляющей, принимающей организацией, с волонтером. Отслеживаются все этапы подготовки. Человек обязательно проходит несколько семинаров в течение этого года. То есть там серьезная система отслеживания того, чтобы не было злоупотреблений, и чтобы Ну, человек не использовался в качестве там бесплатной рабочей силы. Это все-таки волонтерство. Ну да, и в то же время не съездил на халяву. В общем, это тоже можно предположить. Это тоже можно предположить, конечно. И есть возможность прерывать волонтерскую службу, если человек, опять-таки, не выполняет свои обязательства. Эта программа, она все время действующая или она как-то так дискретно, что ли? Это постоянная программа, есть в течение года несколько сроков, когда можно подать заявку, но процесс подготовки заявки достаточно длителен, потому что нужно найти принимающую организацию, договориться с ними, подготовить саму заявку и так далее. Поэтому те, кто вот заинтересован, нужно просто заходить там к нам на сайт, оставлять заявочку, договариваться с координатором о дальнейших действиях, и, ну, как бы есть все шансы, что в течение, допустим, ну, года-полутора вы найдете такую для себя волонтерскую службу и поедете. Ну, я так понимаю, их немного все-таки волонтеров выезжает. Многим людям не так просто решиться на год уехать. Конечно. На год уехать, потому что здесь тоже есть своя жизнь. Если учеба, то сложно иногда взять академический год, да. Или если закончил, то, может быть, планы скорее-скорее начать работать. То есть, ну, это не только технические сложности, это просто вот, ну, самоорганизация, самоощущение человека, да, который думает, поехать, не поехать. Ну, как говорится, отчаянные, вот они делают вещи. Я бы не сказала, что они отчаянные. Они мудрые, потому что они приезжают через год с таким бешеным опытом. Да, хорошо. Гость на радио ВК. Разговариваем сегодня с директором общественной организации «Интерра» Еленой Бобровской. Есть еще одно такое вот название в вашей программе, в ваших программах. Называется она, значит, вот эта программа «Лаборатория гражданских инициатив от идеи к действию». Давайте о ней расскажем что-нибудь. Да, есть такая программа, которая действует у нас уже 5 лет. Это межрегиональная программа, это значит, что Красноярск не один задействован в ней. Мы операторы программы, но, в принципе, есть Новосибирская область, Омская область, Томская область. Сейчас мы работаем со старшими школьниками, 9-11 классы. И у нас есть партнерские школы, с которыми мы уже налаживаем такое более регулярное сотрудничество. И ребята, которые попадают в эту программу, да, это вот как раз все про гражданское самосознание и про то, чтобы приобрести определенные навыки того, как добиться каких-то изменений вокруг себя. Начинают ребята, конечно, со школы, чаще всего вот с того, что им по плечу, и с того, где они могут найти участников, поддержку, да. И программы, это вот, ну, у нас сейчас много всяких программ по проектному менеджменту, да, там, по гражданским инициативам. Но я бы сказала, что, в принципе, в молодежной политике очень много. Что отличает вот как бы нашу эту программу, это то, что это все-таки такая долгая история. Человек туда приходит на полгода, подписывается, значит, под участием минимум там в 3-4-5 образовательных мероприятиях и под тем, что он что-то реализует. А реализовать он, например, что может? Что может, да. Вот тут можно несколько примеров, да, того, да, что конечно, вот у нас, конечно. Допустим, у нас ребята, по-моему, 3 года назад начинали такой проект «Нити Красноярска». Наверное, кто-то сейчас про него уже слышал. Они пытаются запустить мобильное приложение о том, что, ну, как бы рассказывать гостям города о Красноярске. Ребята, допустим, из школы «Универс» запустили социальный театр по формату, это форум-театр. То есть для решения конфликтов внутри школы и для общения учителей и учеников на какие-то, ну, по каким-то проблемным вопросам. Ребята там из Мариинской гимназии, допустим, они запускали у себя, ну, такой образовательный формат больше про ораторское искусство, потому что они сказали, что вот нам этого не хватает сейчас в школе. Ну, знаете, я думаю, этого многим не хватает. Да, да. Я с ними согласен. Другая группа, допустим, работает с домом инвалида, и они с ними тоже делали театральную постановку, ну, вот в таком устойчивом очень режиме, то есть они там год работали и будут работать еще дальше. Есть те, кто хотел поставить просто велопарковки. Ну, то есть очень по-разному, да, случается. Знаете, у нас время, вот, к сожалению, ограничено, у вас такой большой список, а мне очень хочется узнать вот по целый ряд актуальных проектов, в которых написано «Весна, лето, осень 2016 года». Они прям такие красивые. Давайте вот хотя бы их немного по каждому. Значит, вот есть такой проект, называется «Простори». С 25 июля по 11 августа на юге Красноярского края в Ергаках, Хакасии активный туристический поход с погружением в... Да, вот то, что мы с вами говорили. Здесь вот немножко уточняется, что это тема российско-германского молодежного обмена. То есть там будут наши друзья из Германии? Да-да, 15 человек из России, 15 человек из Германии. А, то есть мы еще и будем с немцами, как говорится, близко общаться. Да-да, у нас было вот 2 года назад была такая же историческая, в принципе, тема, приключенческая, потому что это был велопробег по Германии, 25 лет падения Берлинской стены, и ребята исследовали именно вот историю последних 25 лет вот в контексте воссоединения Германии. А сейчас 25 лет, опять-таки, дата, но уже по поводу того, что Советский Союз прекратил свое существование, и для ребят, которые, кстати, все позже 91-го года рождения, это шанс посмотреть вообще на свою историю. Вот. Ну, единственное, что точно знаю, что немцам в Ергаках понравится. Такая экзотика. Это, ну, Ергаки — это только часть да, программы. Да, вообще в Хакасии хорошо. Хакасия, Саяно-Шушенская, Ленинские места. Нет, там места, просто там очень красиво. Да, Я думаю, немцам там должно понравиться. А нам будет гордость. А мы уже были с ними в Ергаках. Да? Поэтому... Отлично. Это другая группа. Дальше, поехали. Смотрите, арт-марафон «Красдам». 19 по 31 июля в Штродене, Германия. Российско-германский творческий молодежный обмен. Арт-марафон. Что вы там будете делать? Это профессионалы, работают с непрофессионалами, с теми ребятами, кто хотел бы развить свой творческий потенциал. И это всегда такое очень яркое событие, потому что те, кто думал, что вот я всегда хотел попробовать рисовать, но боялся, они начинают рисовать. Или у вас есть какая-то там идея социальная, потому что часто очень мы поднимаем социальные вопросы, которые нужно выразить средствами искусства. Как это можно воплотить? Часто очень там происходят какие-то перформансы на улицах города. Штордена это недалеко от Потсдама. Это всегда проект такой, то в Потсдаме, то в Красноярске. Поэтому называется проект «Красдам». Понял. Да, и вот сейчас тоже едут ребята из Красноярска, которые будут давать мастер-класс, допустим, в том числе для немцев. Немцы будут давать мастер-классы для наших. И вот все это выльется в то, что какие-то из работ оформятся в выставке, прямо в выставке. Здорово. Дальше пойдем. Уже как можно быстрее, но все равно это интересно, правда. Глобальная кухня. С 15 августа по 5 сентября, друзья мои, Танзания. Вы хоть знаете, где находится Танзания? И какая там столица? Это я не вам, это я нашим слушателям. Мы-то теперь уже знаем. Да, большое африканское путешествие в Танзанию, где пройдет первая часть 3-летней программы об изменении климата. В общем, где гуляет гиппопо. Это вот все серьезно? То есть кто-то там в Танзанию поедет? Серьезно? Обсуждать более того, глобальный уже, климат? Более того, что группа уже почти полностью сформирована. Да вы что? Да. И потом группа приедет из Танзании и из Германии в Красноярск, а потом, ну, в следующем году, а через год такая же трилатеральная история будет в Германии. Фантастика. И везде мы будем действительно, ну, не только знакомиться со страной, но и смотреть вообще, как наше потребление вот в области именно продуктов питания, да, влияет на то, как меняется экология. Вот рядом живут такие люди, а мы ходим и не знаем. Но теперь знаем, благодаря радио ВК, я так чуть-чуть сделаю себе 5 копеек. Так, друзья мои, вот еще пара интересных мероприятий намечается. «Ветер и волны». Июнь и июль. Брик Роальд Амундсен, между прочим, Балтийское море. Образовательное путешествие по маршруту Киль. Киль – это в Германии, если кто не знает. Калининград – это у нас. Стокгольм – это в Швеции. Для молодежи из России и Германии. По Балтийскому морю летом. Господи боже мой. Мечта поэта. Да, что я тут делаю? Это красотища неимоверная, поверьте. Вот. Ну, тут, в общем, все понятно, да? Да, я думаю, что... Тут вообще все понятно, да. Могу только сказать, что можно еще успеть запрыгнуть на этот пароход. Во как, да. На этот парусник. Вообще здорово. Ну, мы сейчас координацию в самом конце программы скажем. Ну, и вот есть такое мероприятие, называется «Формула города» в мае, с мая 16 по январь 17-го. Это все у нас здесь, в Красноярске. Образовательная программа по продвижению устойчивых инициатив городских изменений в Красноярске. В общем, кто хотел бы реализовать свою идею по улучшению городской среды Красноярска, ну, там какой-нибудь забор поставить красивый или дерево посадить, это, наверное, вот сюда, да? Не совсем так, потому что здесь мы работаем с командами, у которых уже есть представление о том, что бы они хотели сделать более глобального. А, еще более глобального. Да, более глобального. И это как раз попытка вывести эти команды на такой городской уровень уже, на то, чтобы у них к концу года сложились партнерства и очень конкретный план действий на следующий год. И плюс это работа с очень хорошими экспертами. Ну, я думаю, вот тут подробности лучше непосредственно с вами, поскольку это непростой вопрос. Здесь есть еще одна интересная вещь, о которой мы не успеем сегодня, к сожалению, поговорить, но о которой нужно упомянуть обязательно. Это вот наши украинские друзья, надеюсь, нас слушают сейчас, потому что мы же в интернете, мы сейчас везде. Вот, мы о вас помним. В хорошем смысле, потому что у нас есть вот российско-украинская программа неформального образования по развитию критического мышления, которая называется «Привычка думать». Сибирь и Украина проводится с апреля по сентябрь 2016 года. Да. Вот. Так что если кого-то вот эта тема интересует и вообще интересует вот, то, чем занимается общественная организация «Интерра» Елена Бобровская, то куда им обращаться, скажите? Можно зайти в интернет, набрать «Интерра Красноярск», я вас уверяю. «Интерра», друзья мои, пишут двумя буквами «Р». «Интерра». Красноярск. Вот все, что вы видите, общественная организация, это будет первые там три строки точно. Угу. Выходите к нам на сайт, у нас актуальная информация всегда вывешена. Можете прийти к нам в гости. Мы находимся в молодежном центре «Пилот». Это коворкинг. Есть такой, есть, да, есть такой. Вот известный, там, «Аэровокзальный». На «Аэровокзальный», угу. Совершенно верно. Там есть такой коворкинг, фургон. И вот мы в нем. Так что можно заглянуть в гости и пообщаться напрямую. Столько интересного, друзья мои, столько интересного, только живи. Двигайтесь, живите и обращайтесь, вот, в частности, в организацию «Интерра» к Елене Бобровской. Лена, спасибо вам большое. Время программы подошло к концу. Я от всей души желаю удачи и вам, и вашим, так сказать, соратникам, сотрудникам, подопечным, в общем, всем, с кем вы работаете, кто работает с вами. Спасибо. Всего доброго. Присоединяйтесь. Гость на радио ВК.